Да, честно. Хорошо, если честно, то в той группе, которая сейчас проживает на территории моего квартала, находится девушка Фавн. Она является дочерью правителей государства Фавнов, их своего мира, и она попросила меня по возможности забрать их. Драка. Белла произнесла мое имя крайне осуждающим голосом. Мам, если бы уважаемый мистер Алексей Витальевич начал словесные игры, я бы наверняка последовал вашей методичке, но, я покачал головой, нам предложили общаться на чистоту, и я решил довериться нашему собеседнику, что, возможно, звучит и не очень логично с точки зрения политики. Однако на данный момент у нас с Россией достаточно теплые отношения, мы закупаем у них достаточно много продуктов, несмотря на то, что сами уже вышли на самообеспечение по этому направлению, так что, я пожал плечами. Думаю, уже имеющиеся отношения позволяют более доверительный разговор. Рад, что вы так думаете. Собеседник кивнул. И раз уж на то пошло, то мы передадим вам фавнов, но только тех, которые сами захотят с вами пойти. Вы должны понять, что если они не будут хотеть подобного, то силой заставить их отправиться с вами мы будем не в силах. Я слабо улыбнулся. Мы благодарны вам за эту возможность. Не стоит, давайте поговорим о чем-то более интересном. Вместе с фавнами к нам попали некоторые образчики технологий, и часть из них мы могли бы передать вам для изучения. Я задумчиво покивал. И что вы хотите? Конечно, чтобы вы оплатили их, а также чтобы вы, если вам удастся реинжиниринг данных технологий, поделились результатами с нами. Я прикрыл глаза. Заплатить можно. Я пару раз кивнул. Но делиться данными реинжиниринга. Теперь я покачал головой. Либо мы сейчас платим за технику, либо мы делимся данными, в случае успеха реинжиниринга. Это не совсем то, на что мы рассчитывали. Алексей Витальевич слегка нахмурился. Заметьте, я не отрицаю возможность сообщить нам, что у нас что-то получилось. О предоставлении вам права первоочередного выкупа полученных результатов мы умолчим. Это будет естественно в том случае, если вы продадите нам данные образцы техники. Однако о простой передаче данных не может быть и речи. А если мы и сами, в случае успеха, передадим вам данные просто так, а вот это, я задумчиво кивнул, вот это уже совершенно другой разговор. Но для начала хотелось бы понять, о какой именно технике идет речь. Крупная техника, чем-то похожая на конвертоплан, и, собственно говоря, многие узлы данной техники проигрывают нашим аналогам, но двигатели и электроника остаются для нас пока что загадкой. Мы не можем понять, как именно они функционируют. ХМ, я задумчиво кивнул. Хорошо, давайте подпишем договор, я вызову сюда тех, кто умеет пилотировать эти транспортные средства, и, я прошу прощения, а могу я попросить ваших специалистов рассказать нам немного об этих транспортных средствах, просто те разумные, которые сюда попали с фавнами, и которые скорее всего умеют ей управлять, пока что не идут на контакт. Без проблем, я кивнул. Мам, вызови сюда, пожалуйста, Саммер и девочек. Думаю, они все хотя бы по минимуму, но умеют управлять буллхедами. Вы даже название транспортных средств знаете? Может быть, знаете и как они устроены? Как они устроены, нет. Я покачал головой, а мой собеседник нахмурился, явно не веря моим словам. Я все же маг, почти мастер чар и заклинаний, у меня просто нет времени изучать технологии, особенно столь сложные ее разделы, как технологии, предназначенные для полета. Однако я знаю, что основной метод передвижения в мире, откуда происходят прорывы, это именно буллхеды, ну или хорошо защищенные поезда. Я перевел дыхание. Также, пока матушка и ваши крючкотворы оставляют договор, мужик усмехнулся и понимающе покивал. Могу поделиться некоторой информацией. Буллхеды работают не просто на двигателях, а при помощи праха. По сути, в том мире прах – это основное топливо. Прах, Алексей Витальевич нахмурил брови. Ему явно не понравилось то, что пришло ему в голову. Нет, не думайте ничего такого, просто основной ресурс, добываемый из недр земли, да и не только из недр, в их мире называется прах. Он бывает нескольких типов. Я оборвал себя. Да что там, вы можете все эти подробности узнать из вводной лекции, которую Саммер зачитывает всем ученикам. Другое дело, что до недавнего времени это были бесполезные знания. Бесполезные, но только до недавнего времени. Да, маги моего квартала смогли настроить некоторые поисковые заклинания для поиска именно праха. И могу сказать, что его мало, очень мало, так что либо его не было на нашей планете и теперь вместе с прорывами переносится и он, либо Алексей Витальевич был заинтригован, либо изначально его было очень мало на планете и нам придется искать ему алхимическую замену. Ясно, мой собеседник кивнул. Спасибо за информацию. Дам распоряжение нашим ученым посмотреть, что это такое. Не надо тут комедию ломать. Я улыбнулся краешком губ. Если вам достался практически весь рудник, точнее его материальная часть вместе с разумными, то вероятность того, что в ваших руках не оказалось складов с прахом, настолько мала, что от одного ее упоминания становится смешно. Алексей Витальевич слегка натянуто улыбнулся. Однако меня это не интересует. Драка. Мама оторвалась от составления договора и с шоком уставилась на меня. Мам, оружие охотников мы уже переделали, у Саммер оно больше не зависит от праха, и по ее же словам оно не стало хуже, а скорее только лучше стало. Девочки скоро получат и свое оружие, полностью переделанное под наши реалии. Я пожал плечами. Так что в сиюминутной перспективе нам не нужен прах. Нет, если бы Алексей Витальевич включил в договор некоторое количество праха разных видов, чтобы наши зельевары и алхимики, а также другие маги могли поработать над этой субстанцией, то я был бы благодарен. Смотрю на Алексея Витальевича, а он задумчиво барабанит пальцами по столу. Однако времени до полного схождения миров еще много, и у нас есть время на разработку полностью своего вещества, которое заменит топливо в такой сложной технике. Да, без праха упадет эффективность охотников, но и тут мы придумаем, как исправить ситуацию. По чемодану праха каждого вида я распоряжусь вам предоставить. Однако, как и раньше, прошу вас, в случае успешной разработки аналога, предоставить нам право первоочередного выкупа технологии. Не хочется мне, чтобы США ушло в этом вопросе вперед. Насчет США можете не переживать, лично я им предавать вообще ничего не собираюсь. Слишком уж нагло они себя ведут. Да, я слышал о ваших разногласиях. Должен отметить, что если бы так случилось и наш гражданин оказался у вас в плену, то мы бы тоже постарались его освободить. ХМ, вы бы под прикрытием фигового листка МКМ. Алексей Витальевич одобрительно фыркнул. Пришли в мой дом и начали угрожать международными санкциями? Нет, думаю, мы нашли бы другие методы. Например, обмен заключенных. Думаю, ваша королева была бы заинтересована в освобождении некоторых заключенных, которые сидят у нас в тюрьмах за шпионаж, и обратилась бы к вам с настоятельной просьбой передать девушку ей. ХМ, не могу сказать, что одобряю подобный подход, все же это своего рода плевок в лицо со словами «ты никто и договариваться с тобой мы не будем», с другой стороны, не могу сказать, что осуждаю. Вы бы воспользовались методом, который давал бы почти стопроцентную гарантию того, что гражданин вашей страны окажется у вас, и самое главное без угроз, именно. Однако США пошло другим путем, а путь в данном вопросе имеет довольно большое значение. Мы закончили с договором. Белла вновь села на стул рядом со мной, а помощники Алексея Витальевича испарились из кабинета, словно их тут и не было, после чего мы приступили к изучению договора, а после и его подписанию. Эх, Алексей Витальевич вздохнул с облегчением. Как же все-таки приятно работать с людьми, а не крючкотворами. Он покачал головой. За буквально несколько часов и условия обсудили, и договор подписали. Красота. Не то что обычно. Это да. Я кивнул. Ну, проводите меня к нашим возможным новым жильцам? Конечно. Через 20 минут мы оказались в просторном помещении с множеством кроватей. По сути, это было нечто напоминающее казарму, и именно тут разместили всех фавнов. Здравствуйте, уважаемые. Мой голос слегка усиленной магией разнесся по всему помещению. И если при нашем появлении так стало тихо, то после моего обращения и вовсе стало возможно услышать муху. Я нахожусь тут по просьбе моей подруги, Блейк Белладонны, дочери Калигера Белладонны, правителя и менеджера. Она оказалась в нашем мире немного раньше вас и сейчас, узнав о том, что другие фавны оказались в этом мире, попросила меня предложить вам помощь. «Ты человек, мы тебе не верим», — это выкрикнула одна девочка с заячьими ушками на голове, которую тут же поймали и затолкали в глубину толпы. «Господин, прошу вас, не наказывайте малышку, она еще не знает своего места и... А за что мне ее наказывать?» Я удивленно посмотрел на говорившего мужчину с бараньими рогами. Она лишь высказала свое мнение: «Вы уже сейчас свободные люди, ну или фавны, как вам больше нравится, и даже отсюда забрать вас без вашего желания я не могу. Алексей Витальевич просто не позволит подобному произойти, Поэтому я предлагаю вам немного подумать над моим предложением. Озвучит это предложение следующим образом. Я перевезу вас в место, в котором я являюсь главным. Там вам выделят несколько коммунальных квартир. Коммунальная квартира – это квартира, в которой одна комната отведена под одну семью, иногда две комнаты. У нас будет комната на семью, а не барак на всех. Это выкрикнул мелкий пацан. Да, я ему тепло улыбнулся, а сам хотел разорвать представителей ПКШ на части. И только понимание, что это по сути ничего не решит, останавливало меня от подобного. В квартире также будет общая ванная комната и кухня. Всего на несколько семей, в голосе одной из женщин слышалось недоверие. Да, всего на несколько семей. Подобные условия будут в каждой коммунальной квартире. Далее, я вам гарантирую, что все вы получите медицинскую помощь, так что болезни, которые вас мучают сейчас, боли не будут вас мучить. Фавны стояли словно громом пораженные. Естественно, дети будут отправлены в школы, чтобы они научились читать и писать, а всем взрослым будут ментально переданы знания о нашем языке. Это еще не все. Я покачал головой. Вы должны понимать, что все, что я перечислил, и так является крупным вложением, но я также обеспечу вас на первые 2 месяца продуктами, а также простой одеждой. Но через 2 месяца, все, кому исполнилось 18 лет, должны будут найти себе работу. Не волнуйтесь. Я поднял руку. Это будет именно работа, а не то, что с вами делали представители ПКШ. Работа в моем квартале – это 8-часовой рабочий день, а также 2 дня выходных в неделю. Естественно, что все вы будете получать достойную заработную плату. Плата действительно достойная, и спустя примерно 2 года, а некоторые и быстрее, вы сможете позволить себе отдельную квартиру, а спустя пару месяцев вы сможете свести старые шрамы и вылечить застарелые болезни. Это звучит фантастично. Вперед вышла пожилая женщина, у которой кожа была покрыта змеиной чешуей. Я и не призываю мне верить сейчас, скоро тут окажется девушка, о которой я говорил, и вы сможете поговорить с ней. Думаю, она расскажет вам о том месте, куда я вас приглашаю, и вы тогда уже примите решение, отправляться со мной или нет. Мы выслушаем дочь семейства Белладонны. Старушка кивнула, и на этом наши переговоры с бывшими рабами закончились. Глава 141. Блейк. Итак, стоило только Драко исчезнуть при срабатывании портала, как на нее насели Флёр и Пенни. Что? Какие у тебя планы на нашего Драко? Пенни серьезно посмотрела на Блейк, и той показалось, что она заглядывает в самую суть. Впрочем, она не собиралась отступать. Что-то внутри нее, то, на что она обычно полагалась в принятии решений, говорила, что если она отступит сейчас, то... А собственно, что? Впрочем, врать себе Блейк долго не стала. Она уже когда-то занималась подобным, и теперь ей стыдно за те времена. Стыдно не за саму борьбу, а за то, как она осуществлялась, за то, что она закрывала глаза на все подозрительные моменты. «Он, мне нравится». «Это понятно, он, знаешь ли, многим нравится. Я тебе больше скажу, в него многие влюблены». Флёр говорила это спокойным и уверенным голосом, жестом пригласив ее следовать за собой. «Но далеко не многим он дает шанс». «Я, а что я должна на это сказать?» «Ничего». Пенни поддержала свою подругу, продолжив разговор. «Ты ничего не должна говорить». Если, конечно, хочешь оставить все как есть и потерять свой шанс, потому как решение будет принимать не только Драко. Пф, пофыркай тут. Флёр погрозила ей пальцем, и Блейк усмехнулась. Тебе смешно, Флёр, не заводись. Пенни приобняла подругу за плечи, слегка успокаивая ее. И что удивительно, так это то, что это действительно помогло, и Флёр начала успокаиваться. Просто представь, как это выглядит со стороны, и поймешь, что Блейк имеет полное право так вот фыркать. Окажись на ее месте я или ты, так еще и ехидный комментарий скорее всего сделали бы. Ну, ты права. Флёр медленно кивнула. Ладно, значит, он тебе нравится, ты хочешь стать его женой? Они как раз пришли в небольшую гостиную, где и устроились, а забавное создание, которое называли домовиком, начало сервировать на столик пирожки и чай. Вообще домовики были редкостью, как ей и подругам рассказала Саммер. Это магическая раса, что-то вроде паразитов, хотя на взгляд Блейк они больше на симбиантов похожи. Там было много чего сказано, но это все было неважно. Блейк давно уловила суть, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Так что бороться за права существ она не собиралась. Тем более, пообщавшись одной из ночей с домовиком Драко, она поняла, что это существо полностью довольно своим положением. Более того, по словам этого домовика, большинство его сородичей довольны подобным положением вещей. Так зачем тогда устраивать бунт? Только потому, что лично ей это кажется несправедливым. Она зависла. Флёр задала этот вопрос Пенни, когда Блейк несколько минут не отвечала на ее вопрос. «А, у тебя все нормально?» Пенни с сочувствием посмотрела на Блейк. «К тебе не пристают, не принуждают к чему-либо?» «Нет, вы чего?» Блейк с шоком посмотрела на девочек, которые проявили неожиданную заботу. Не то чтобы они были грубыми, но лично она бы на их месте давила бы на конкурентку, чтобы та отказалась от участи быть женой ее мужчины. «Ха, ее мужчины, да, я не знаю. Драко, он хороший, умный, добрый, обещал мне помочь устроить фавнов. Он мне нравится, но хочу ли я стать его женой?» Блейк пожала плечами, но она чувствовала, что немного не договаривает. «Тем более, что я буду не единственной». Она покачала головой. «Ну, Пенни пожала плечами. На этот вопрос можешь ответить только ты сама. Ни я, ни Флёр ответить на него не сможем. Я понимаю. Ладно, раз уж мы собрались тут сегодня, и нашего дорогого Драко с нами нет, то я предлагаю побеседовать на чистоту. Мы узнаем тебя». Флёр внимательно посмотрела на Блейк. «А ты узнаешь нас, ну и попробуешь понять, что же это значит быть невестой Драко. То есть вы не против меня?» В голосе Блейк звучало удивление. «Мы». Пенни положила руку на коленку Флёр, останавливая ее. «Мы пока не поняли, как относиться к твоему возможному присоединению к нашей семье, так что давай разбираться». «Ладно». Блейк была слегка смущена. Впрочем, она прекрасно видела, что несмотря на показную браваду, обе ее собеседницы также смущаются из-за происходящего. «Что бы вы хотели узнать?» «Ну, для начала, нам бы хотелось узнать о твоих увлечениях, помимо вечеров в компании с Драко, когда он рассказывает историю нашего мира». Щеки Блейк залили, но она не отвела взгляд от девушек. «Могу еще сказать, что мне понравилось, как он гладил меня по голове и чесал за ушком». Обе ее собеседницы словно в стойку встали, и она поняла, что сейчас сказала то, чего говорить не стоило. «Нет, вам я себя погладить не дам, по крайней мере сейчас». Пф. Несмотря на презрительный фырк из уст Пенни, который должен был дать понять, что ей не очень-то и хотелось, на самом деле звучал еще и обиженно, так что становилось понятно, что хотелось, причем достаточно сильно. Несколько часов спустя настроение в комнате изменилось. Три девушки общались между собой и уже забыли про то, с чего данное общение началось. Они просто получали наслаждение от компании друг друга. И именно в этот момент в комнату влетел Патронус. «Блейк, нужна будет твоя помощь. Фавнам нужно подтверждение, что на моей стороне находится дочь семьи Белладонна. Так что подготовься, скоро за тобой придут, чтобы перенести к месту, где они размещены. Также позови Саммер и подруг, если они умеют управлять Буллхедом. Надо будет пару птичек перегнать к нам». Блейк с шоком смотрела на Патронус, который рассыпался искрами света. «И что мне делать?» «Полагаю, можно выйти на улицу и там немного подождать». «Нет», Блейк покачала головой. «Это-то как раз понятно, я просто я не знаю, как их убеждать, что тут им будет хорошо. Просто будь собой». Пенни похлопала ее по плечу. «А, подруга, ты довольно приятная в общении девушка, так что будь собой и говори правду, и я думаю, они тебе поверят». «Я, спасибо». «Да ни за что, пошли, постоим немного на улице, встретим того, кто должен тебя сопровождать». «Угу». И девушки действительно отправились на выход из дома, при этом они отправили Патронус к Саммер и подругам Блейк, так что вскоре они собрались в одном месте. Сопровождающий прибыл буквально через 10 минут, и все вместе с ним тут же отправились к недавно появившимся в этом мире фавнам. Ух, перемещение было не очень приятным, но девушки лишь едва заметно покачнулось, после чего пошли за мужчиной, который отвел Блейк к весьма большой казарме, и оставив ее там, отправился вместе с остальными девушками по направлению к площадке, на которой были Буллхеды. Здравствуйте. Стоило ей только войти в казарму, как на нее посмотрели все присутствовавшие там фавны. Вперед вышла старушка, которая ее внимательно осмотрела. «Мое имя Блейк Белладонна, я дочь Геракли и пришла, так как мне сказали, что вы не доверяете Драко и вы хотели бы услышать меня. Черты их в тебе я вижу». Старушка покивала. «Ответь, правда ли то, что нам говорил тот мальчик, и почему именно он пришел к нам, а не ты?» Отвечая на второй вопрос, Драко Блэк представитель и будущий глава древнего рода. По сети, хоть он и пока что формально не является главой, но все функции главы он выполняет. Как мы тут оказались? Вперед вышел мужчина, который был, ну по нему было видно, что настроен он был не очень дружелюбно. «Карл, отойди, баба Муся, я, отойди, я сказала». Бабулька придавила мужчину взглядом, и он сделал шаг назад. «Я могу ответить на ваш вопрос. Жители этого мира называют этот процесс сопряжением миров, хотя вспомнили это название они случайно, так как последнее сопряжение было очень давно, и под очень имеются в виду не десятилетия и даже не сотни лет, а тысячи». Мужчина моргнул. Собственно, Драко один из первых, кто понял, что происходит, и он начал готовиться. Сейчас под управлением его рода находится небольшой квартал, хотя по меркам нашего мира это скорее маленький городок, и как глава квартала он приглашает вас поселиться в нем. «По твоей просьбе?» «Да», она кивнула, «именно по моей просьбе. По сути, у него и так дел очень много, так что скорее всего он не обратил бы на вас внимания». «Он расист?» Этот вопрос задала маленькая девочка с лисьими ушками, которая подошла к Блейк и, подняв голову, заглянула ей в глаза своими огромными карими глазищами. «Нет, маленькая». Блейк положила руку на голову малышки и начала поглаживать. «Просто тут для него нет никого, кто мог бы в обозримом будущем принести помощь кварталу. Существенную помощь я имею в виду, и потому, если бы я не была с ним в хороших отношениях, он скорее всего даже не подумал бы приглашать вас в свой квартал. Что мы должны будем там делать?» Старушка жестом оборвала другие вопросы. «Какую работу он нам даст? Шахты? Нет». Блейк покачала головой. «У него вообще нет шахт, так что подобное вам не грозит. Скорее всего те, у кого нет образования, будут работать на полях, т.ц., землю пахать. Вот не надо». Блейк покачала головой. «Все растения для еды собираются с помощью техники и магии, так что там помощь никому не нужна будет». «Маги?» Малышка, которая млела от такой простой ласки со стороны Блейк, задала этот вопрос с горящими глазами. «Да, это как аура, только способны к этому далеко не все. А я могу?» Бабуля хотела остановить девочку, но то, с какой надеждой был задан вопрос, заставило ее только вздохнуть. «Я не знаю». Блейк пожала плечами. «Как выяснилось, дар у меня есть, но мне его еще развивать и развивать. По сути, я сейчас в магии хуже первоклассника. А имеешь ли ты дар, могут определить в квартале». «Хочу». Блейк улыбнулась на такое радостное восклицание. «Что же касается работы в полях, то есть некоторые виды растений, которые нежелательно собирать с помощью техники или магии. Как правило, это целебные растения или растения для других настоек, бальзамов, зелий и всего такого. И разумные, которые работают на таких полях, если они не косячат со сбором, получают приличные деньги». «Эф, не надо мне тут фыркать». Блейк посмотрела на одну из женщин, которая издала этот презрительный звук. «Работают в квартале все, даже матушки Драко, помимо выполнения управляющих функций работают. Одна состоит в боевом отряде, который готовится отражать нападение Грим, причем является там главной, а вторая в больнице. Так что просто оказаться там и ничего не делать не выйдет». Блейк вздохнула. «И если вы ничего не будете делать, то вас просто выставят за защитный периметр, и я не стану защищать вас. Ты на стороне человека». «Да». Блейк посмотрела на мужчину. «В этом вопросе я буду на стороне человека». «Нет, на стороне Драко». Глава 142. Переезд. КХМ. Я обернулся назад и увидел Блейк, которая подходила ко мне. Судя по ней, разговор был не самым простым. «Драко, они согласны. Разговор был сложным, не сказала бы». Блейк покачала головой. «Скорее просто надо было все хорошо объяснить, а я ведь и сама не то чтобы очень многое знаю о том, как у тебя в квартале что устроено. Так что во многих вопросах приходилось отвечать, что я не знаю или что я не тот человек, который должен это рассказывать. Они все отправятся?» «Нет». Она грустно вздохнула. «Пара мужиков не верит тебе, они вообще никому не верят, и по их словам, если их все же отпустят, то тут же уйдут в леса. Идиоты». Я покачал головой. «А, наш мир не похож на ваш. В лесах, конечно, можно долго жить, особенно в этой стране, но как только они засветятся, к ним придут. Ни одно государство не будет терпеть на своей территории посторонних. Впрочем, сейчас им может и повезти, но что они будут делать, когда грим станут больше?» Блейк вздохнула. «Я могу поговорить с ними еще раз, если ты сама этого хочешь». Я пожал плечами. «Мне же все равно. Я свое слово сдержал, поговорил с ними и дал возможность устроиться в этом мире. Ты убедила их довериться мне, и как следствие у тех, кто пойдет с нами, будет квартира, работой будут деньги для того, чтобы устроиться тут с комфортом. Если же они не хотят, я понимаю». Она вздохнула. «Но мне все же хочется доказать им, что ты действительно хороший человек». Она уже собиралась развернуться и пойти в сторону казармы, когда мне в голову пришла мысль, которую я решил озвучить. «Ты главное не переборщи, а то добьешься противоположного эффекта. Лучше предложи им отправиться с нами и пожить неделю. Хотя бы подлечиться, скажи, что после они смогут уйти, если захотят». «Ты уверен?» Блейк посмотрела на меня с удивлением. «В смысле, что тебя не устраивает? Ну, ты же понесешь весомые затраты на лечение и...» «Блейк, никто не будет лечить им застарелые травмы, или еще что-то, их просто приведут в норму. Глубокое лечение будет проводиться только платно, а за пару минут работы колдомедиков, я, уж поверь мне, в состоянии заплатить». «Ладно». Она медленно кивнула и все же отправилась обратно в сторону казарм. «Ты уверен, что это нормально?» Руби, оказавшись рядом со мной, кивнула на Блейк. «Что именно?» «Ну, то, что она пойдет туда договариваться. Это же вроде твоя ответственность, как главного. Разве нет?» «Нет», — с усмешкой покачал головой. «Моя задача, как главного, загрузить вас. Например, сейчас вы готовитесь перевозить мой прах и мои булхиды. Блейк убеждает моих будущих работников, что работать на меня выгодно. В общем, все хорошо, а я могу, закинув ма». В этот момент у меня в руках оказалась палочка, и я поймал Вайс, которая, поскользнувшись, начала падать с булхеда, который она осматривала, ходя по его фюзеляжу. «Ма». Руби обернулась и увидела, что в той стороне, в которую указывала моя палочка, в воздухе барахталась ее подруга. Причем ее белоснежное свободное платье так и норовило задраться, и я даже пару раз увидел спортивные шортики, которые плотно обтягивали ее ножки и попку. «Вайс, я в порядке, недотепа». Она еще пару десятков секунд побарахталась в воздухе, после чего перевела взгляд на меня. Она была красная, так как, барахтаясь, она поняла, что происходит с ее юбкой, и вовсю пыталась, барахтаясь, придерживать юбку так, чтобы она прикрывала ее шортики. «Может быть, опустишь?» «Как скажешь». Я осторожно опустил платиновую девушку на землю. «Спасибо». Она уважительно кивнула мне. «И за спасение, и за то, что на ноги поставил. Я могу задать вопрос?» «Конечно». «А чего ты так раскраснелась?» «Шортики, конечно, засветило, но это же...» Вайс покраснела еще сильнее. Впрочем, Руби также покраснела, услышав мой вопрос. «Это трусики». Я моргнул. «Допустим». Я кивнул. «И все равно я не понимаю причины такой паники. Ты...» Вайс с шоком и возмущением посмотрела на меня. «А я говорила вам, что носить такие юбки при подвижных стилях боя не очень предусмотрительно». Янг вышла из-за булхеда. «Кстати, а ты и правда не понимаешь, что такого в том, что она засветила трусики?» «Янг...» Я вздохнул. «Если бы там было что-то ажурное, едва-едва прикрывающее все самое интересное, то я бы понял смущение Вайс, но там же трусики, да они более закрытые, чем нижняя часть купальника. Ты же не будешь прятаться на пляже, находясь в купальнике типа боди?» «Нет, но это же другое». «Другое? Хорошо, тогда что мешает под платьем носить купальник? Он натирает». «Это мне», — ответила Вайс. «Хорошо, что мешает воспринимать трусики как раздельную часть купальника. Мне кажется, или мы слишком долго говорим о женских трусах с парнем?» Руби была уже полностью красной. «Я просто пытаюсь вас понять». Я поднял руки, а палочка из моих рук уже давно исчезла. «Вы же знаете, что такое возможно. Так почему смущаетесь? Почему не нашли какого-то аналога? Или если вы смущаетесь засветить такие трусики, то почему просто не носите поверх них спортивные шорты?» Они переглянулись. «Жарко». Вайс сказала это обреченным голосом. «Ну, решить этот вопрос несложно». Я пожал плечами. «По крайней мере, у нас. Просто идете в магазин одежды, ближайший к вашему дому, на котором есть знак, что там работает маг, ну или в обычный магазин, а после, к тому, кто накладывает чары на одежду, и просите наложить на шорты два заклинания. Первое заклинание — это климат-контроль. Оно, конечно, не универсально, но в целом вам помогут подобрать комфортную температуру и зададут небольшой диапазон, в котором это заклинание будет ее поддерживать. Второе заклинание должно предотвращать натирание». Я пожал плечами. «А у вас такое есть?» Вайс и Руби посмотрели на меня обожающим взглядом. «Есть, собственно, те костюмчики, защитные, которые вам помогла заказать Саммер, будут иметь подобные заклинания, а также еще несколько дополнительных. Конечно, не на самой ткани, а на подкладке, но...» Я пожал плечами. «Блин, Вайс расстроенно покачала головой. «Ладно, раз с этим закончили, то давайте вы пока займетесь дальнейшей проверкой булхедов». И девочки продолжили свою работу, а примерно через 3 часа все фавны были перемещены в квартал. «Добрый день, нас встретила одна из Вейл, которая с помощью амулета блокировала свою ауру. Мистер Блэк, я так понимаю, это те разумные, которых мне надо разместить?» «Да, разместить и составить планы по посещению их колдомедиков, а детей определить в школы. Также им всем требуется маг, который научит их нашему языку, хотя детей можно и не так сильно нагружать, их та же сам мир или девочки смогут научить нашему языку и так. Пусть на это и потребуется время, все сделаем. Естественно, мы говорили на языке Вейла, так что фавны нас понимали. А можно мне конфетку?» Вперед вышел мелкий пацан и с некоторым страхом переводил взгляд с меня на Линду, именно так звали Вейлу. «Конечно можно», — Линда улыбнулась. «Сейчас мы пойдем размещать вас, и в каждой квартире уже есть минимальный продуктовый набор, в том числе и немного конфет». «Правда», — во взгляде мальца читалось, что он начинает обожествлять нас. «Конечно, правда». Линда по-доброму улыбнулась мальчику и, сделав к нему несколько шагов, погладила его по голове. «Пойдемте, вы хорошо знаете наш язык». «Да, многие из жителей квартала выучили его, так как понимали, что будут и новые разумные, которые окажутся в нашем мире, и с ними надо будет как-то общаться. И зачем вам с нами общаться? Можно же просто заставить, можно было бы, но...» Дальше я уже разговора не слышал, но в Линде я не сомневался, все же она не первый попавшийся разумный, так что она найдет что сказать, чтобы успокоить паранойю фавнов. Итак, я посмотрел в небо, в котором сейчас где-то над территорией России летели булхеды. «А, да, надо связаться с Министерством обороны и предупредить их о перегоне техники из России». Кивнув сам себе, я быстрым шагом отправился к себе домой и, зайдя в кабинет, достал записную книжку и быстро позвонил в министерство. Договориться о том, что булхеды не будут трогать, удалось быстро, надо было только пообещать передать короне техническую документацию на эти конвертопланы. После этого мне никаких помех в их доставке на территорию квартала не создавали. И, решив еще несколько неотложных дел, я вместе с Флёр и Пенни решил вернуться в Хогвартс. Точнее, я нашел их за просмотром какого-то фильма и просто поставил перед фактом. А может, нет, я покачал головой. Злоупотреблять тем, что к нам администрация Хогвартса относится довольно мягко. А то ведь в следующий раз нас могут не отпустить. И что? Пенни пожала плечами. «Нет, я понимаю, что эти переговоры были для тебя важными, но ведь по факту их могли провести и твои мамы, и родители Флёр. Просто ты посчитал, что тебе это нужно сделать лично из-за Блейк, не из-за нее». Я покачал головой. «Ойли», — Флёр с насмешкой посмотрела на меня. «Ну хорошо, не только из-за нее. Не спорю, впечатлить Блейк было приятно, но...» Я пожал плечами. «Более важной причиной было то, что требовалось произвести хорошее впечатление на фавнов. Показать им, что глава квартала лично пришел налаживать первый контакт, чтобы они в следующий раз рассказывали своим товарищам, что я рубаха-парень». «Да ты и так рубаха-парень», — Пенни махнула рукой. «Так что?» «Но они об этом не знали, и если бы я не появился там...» Я качнул головой в неопределенную сторону, как бы указывая на находящуюся где-то там Россию. «То они бы относились ко мне с подозрением дольше. А так, ладно, я поняла, ты махинатор, а мы возвращаемся в Хогвартс». Пенни вздохнула и встала с диванчика. «Переодеться-то нам хоть позволишь?» «Нет». Несмотря на свой ответ, я улыбнулся ей и кивнул, давая понять, что можно идти переодеваться. Глава 143. Снова в Хогвартсе. Вернувшись в Хогвартс, мы тут же отправились в свою комнату, а утром мы вновь занимались своими делами. Я учил 1-3 курсы, а мои девочки учились. Постепенно жизнь налаживалась, пока во время одного из завтраков мир не постигла страшная новость. Австралия была уничтожена. Нет, не как материк, вовсе нет, просто там открылся очередной разрыв пространства, но в этот раз его размер был просто огромным, и из него повалили грим. К сожалению, жители этого континента не верили в то, что схождение миров их как-то затронет, так как до этого разрывы пространства у них не открывались. И эта уверенность в собственной безопасности сыграла с жителями континента злую шутку. Очень несмешную шутку. «Драка, что теперь будет?» Пенни с волнением посмотрела на меня, да и остальные ученики Коктеврона бросили на меня взволнованный взгляд. «А что будет?» Я пожал плечами. «Все маги теперь живут в огромных кварталах совместно с обычными людьми, ну я хотел сказать, все адекватные маги, которые понимают, что один в поле не воин и надо собирать вокруг себя разумных, или же присоединяться к кому-то. Я задумчиво посмотрел на газету. Хотя, жить в Британии станет опаснее. И почему? Этот вопрос задала одна первокурсника. Простите. Она тихо пискнула, когда я на нее посмотрел и попыталась спрятаться под столом. Алиса, не стоит бояться, я не кусаюсь. Я усмехнулся мелкой. А отвечая на твой вопрос, скажу лишь, что теперь тот континент надолго стал для нас недоступным. Зато он станет местом, на котором грим могут плодиться, хотя как они это делают, я не знаю. А учитывая, что нам известно о наличии среди них летающих грим, а еще вполне возможно есть какие-то водоплавающие, я покачал головой. В общем, через полгода-год из Австралии начнется миграция грим, и опасаться надо будет не только разрывов в пространстве, но и вот таких вот залетных, заплывших. Но год — это же много, так только кажется. В моем взгляде, направленном на мелкую, можно было увидеть грусть. Год пролетит, а ты и не заметишь. Я покачал головой. И что нам делать? А что вы можете делать? Я пожал плечами. Вы сейчас можете только учиться. Учиться и готовиться, что к тому моменту, когда вы выпуститесь, жизнь будет намного тяжелее. Мистер Блэк, ко мне тихонько обратился один второкурсник. Да, Майкл, а зельевары в этом новом мире будут нужны? Конечно, будут. Я уверенно кивнул. Это будет очень важная профессия. А как мне ей научиться? Не так давно профессор Снейп провел несколько уроков, но он ведь не такой. Мы все знаем, что скорее всего у него было просто хорошее настроение, а потом оно вновь упадет и он опять будет жуть нагонять. Парень передернул плечами. Ну, я задумчиво пожал плечами. Я, конечно, могу нанять тебе репетитора, но ты ведь понимаешь, что он будет учить тебя только на каникулах. Угу. Парень покивал. И контракт, наверное, надо будет заключить. Да, ты все правильно понимаешь. Я улыбнулся пареньку. Но для начала просто поговори с профессором Снейпом. Возможно, он согласится учить тебя дополнительно. Хорошо, я обращусь к нему. Паренек кивнул. Мистер Блэк. Со всех сторон детишки так и загомонили. Так, тихо. Детишки притихли. Давайте так, поговорим обо всем вечером в гостиной факультета. Хорошо, да. Ответ почти синхронно прозвучал с разных сторон стола, вечером того же дня. Итак, я осмотрел гостиную. Рядом со мной сидели Пенни и Флёр, а чуть в стороне от нас сидел Флитвик, но его никто не видел, да и я понял, что он там сидит только по косвенным признакам. Я обещал поговорить с вами вечером. Дети зашумели, впрочем, шумели сейчас даже старшекурсники, которые, кажется, поняли, что у них есть шанс устроиться в жизни немного лучше. Тихо. Я слегка повысил голос, и дети притихли. Я уже понял, что, успокаивая первокурсников и желая приободрить их, сказал немного лишнего. В гостиной начал подниматься гул. Тихо я сказал. Так вот, когда гул успокоился, я продолжил. Отказываться от своих слов я не собираюсь, но помочь всем ученикам моего факультета устроиться в жизни я не в состоянии. Поэтому для начала внесем несколько требований для тех, кто хочет получить дополнительное обучение за счет моего рода. Я внимательно осмотрел гостиную. Во-первых, все желающие получить обучение должны иметь не отличные оценки по предмету, по которому они хотят получить учителя, и хорошие по остальным предметам Хогвартса. Во-вторых, вы должны принести рекомендацию минимум от 3 преподавателей Хогвартса. В-третьих, ни о каком мастере в качестве учителя речи быть не может. Для вашего обучения будут наняты подмастерья, и только если они в процессе обучения дадут рекомендацию, что вам нужен учить более высокого уровня, это будет сделано. Я перевел дыхание. В-четвертых, ваши родители и вы должны заключить контракт о том, что после обучения вы обязуетесь минимум в течение 5 лет отработать на мой род. В-пятых, я внимательно осмотрел всех присутствующих. Прежде чем идти ко мне, вы должны поговорить с деканом Флитвиком, заместительницей директора МакГонагалл или директором Дамблдором и принести мне от них записку о том, что они убедились в том, что вы действительно понимаете, на что подписываетесь. А зачем все это? Одна из маглорожденных первокурсниц обратилась ко мне. Если у тебя есть деньги, то просто помоги, малая. Я улыбнулся ей. Я и так помогаю. Мой род финансирует Хогвартс, за счет чего у маглорожденных вообще есть шанс тут обучаться. Отдельно я помогаю Хогвартсу с продуктами и зельями, так что по большому счету, я бы мог вообще ничего этого не говорить и чесать пузико от самодовольства. Я вздохнул. Все, что я перечислил, это благотворительность, а вот наем личных учителей — это уже не благотворительность. Просто чтобы ты понимала, наем одного личного учителя-подмастерья будет примерно равен по стоимости годовому обучению 10 студентов в Хогвартсе. Девочка моргнула. И этот подмастерье будет не лучшим из лучших, а просто уверенным середнячком. А теперь посмотри на гостиную и скажи, сколько мне будет стоить наем наставников хотя бы для половины студентов. Достаточно много. Я, вздрогнув, повернулся в ту сторону, где, как считал, находился Флитвик, а там оказался не только он, но и Дамблдор. «Директор, я думал, там находиться только декан». Я покачал головой. «ТЦ, значит, все же заметил. Ну, могу похвалить тебя. Хорошая внимательность и речь тоже неплохая. Я подтверждаю слова Драка, он выдвинул крайне разумные требования, которые позволят вам всем подумать над целесообразностью подобного пути. Тем более, что сейчас вам наставник и не нужен. На все ваши вопросы могут ответить учителя. Но, да, Дамблдор посмотрел на пятикурсницу. Директор, она сглотнула. Мы все знаем, что профессора в большинстве своем действительно отвечают на вопросы, или назначают время для дополнительных занятий, на которых можно отработать навыки. Дамблдор добродушно покивал. Но что если кому-то требуется помощь по зельеварению? А что не так с зельеварением? Директор, я 2 года назад в первый и последний раз обращалась к профессору Снейпу даже не за помощью, а с просьбой дать список дополнительной литературы, так как тему не очень поняла и... Девушка отвела взгляд в сторону. Слова о том, что я тупая курица, не способная осознать даже простейшие темы, раскрытые в обязательном учебнике, а также что раз я не в состоянии перечитать учебник, то такой необразованной девушке, которая не способна видеть собственными глазами буквы, которые складываются в слова, а значит и дополнительная литература мне не поможет. Она сглотнула. Эти слова были самыми мягкими из тех, что я тогда услышала. КХМ, у всех бывают плохие дни и... Директор, я тоже обращался за помощью к профессору Снейпу. И я. Со всех сторон у кабинета послышались короткие подтверждения и столь же нехорошие истории, которые заставляли Дамблдора все сильнее и сильнее хмуриться. И когда в гостиной поднялся шум, Дамблдор пару раз хлопнул в ладоши, призывая к тишине. «Хорошо, я вас услышал, вы уже обращались к Северусу и он вам не помог. Тогда давайте так, до конца года». Дамблдор на секунду задумался. «По средам и пятницам с 6 вечера до 8 вечера для студентов первых 3 курсов и с 8 до 10 для всех остальных я буду проводить дополнительные занятия. Лично буду проводить. И я постараюсь ответить на все ваши вопросы, а в следующем году мы что-нибудь придумаем». «Хорошо, да». Возгласы были радостные. «Отлично, тогда я пошел». Дамблдор покинул гостиную. «Итак, я надеюсь, ко мне вопросов нет?» «Нет». Детишки покачали головой. «Хорошо, тогда я пошел». Уже добравшись до своей комнаты, я написал мамам через блокнот о своем промахе и меня даже пожурили, но так, не сильно. Сказали, что в крайнем случае просто устроят летнюю школу, наняв пару преподавателей, которые будут обучать небольшие группы по 3-5 человек. Драка. Флёр положила голову мне на колени, и я тут же зарылся пальцами в ее волосы. «Да, нет ничего». Флёр покачала головой. Пенни сейчас была в ванной комнате и не могла мне пояснить за поведение подруги. Впрочем, я решил просто подарить моей будущей супруге немного тепла, так что, наклонившись к ней, поцеловал в висок и продолжил поглаживать. «Да, погладь меня так еще немного. Кажется, для Флёр все это слишком. Вообще все. Надо будет с Пенни тоже вот такие посиделки устроить, ничего не делать и просто побыть рядом». Похоже, они только-только начали осознавать, что это все будет крайне тяжелая борьба, борьба за выживание. «Драка, мы же выживем, мы не просто выживем, мы будем жить счастливо и комфортно». Я снова поцеловал Флёр в висок, а скоро ее место заняла Пенни, от волос которой пахло цитрусами, сама же Флёр отправилась в ванную. Глава 144. Потрясение. Взгляд со стороны. ХМ. Кандида посмотрела на свое голое тело, при этом ее мало интересовало то, что она находится без одежды. Куда больше ее волновали реакции тела, состоящего из псевдоплоти. Да, это не истинное воскрешение, реальная Кандида уже давно переродилась и живет новую жизнь, а она лишь слепок личности и души, призванной из информационного поля планеты, но, если она осталась одной единственной, то она и будет настоящей. Интересно, Кандида ущипнула себя. «Ну, что, вы, все, рассмотрели?» Кандида медленно повернулась к Годрику и Салазару, и те тут же развернулись на 180 градусов. Голос их подруги заставлял потеть даже призраков, которыми они были. Что же касается вашего вопроса, Кандида продолжила говорить так, словно секунду назад она не угрожала друзьям убийством, если они не отвернутся, то это очень странно. Воспоминания о реальном теле пусть и не свежи, но, она покачала головой, ощущения несколько приглушенные. С другой стороны, после существования в виде портрета или призрака это просто сказка. Девушка счастливо улыбнулась. Как же хорошо. Она потянулась, и ее косточки захрустели. Да-а-а. Эротичный стон сорвался с ее губ. Мам, может, стоит помощь Драка? Елена подлетела к маме, с восхищением осматривая ее. Но при этом она заговорила о молодом мальчике, который полностью изменил ее существование, хотя нет, наверное, сейчас уже можно сказать, что жизнь. Интересно, она когда-нибудь сможет отплатить этому пареньку, у которого и так по сути есть все? Конечно, дочка, секунду. Кандида подошла к столику, на котором редком лежали палочки, которые Драко специально для основателей выкупил из комиссионок. Конечно, это не сделанный на заказ инструмент, но на первое время и этого будет достаточно. Плавным движением она провела рукой над палочками и слегка поморщилась. Они все такие слабые. А ты что ожидала? Хельга обратилась к подруге. Это же шлак, настоящие инструменты мы будем делать себе сами, не к этому же фигляру Элливандеру обращаться, который, судя по всему, растерял все знания своей семьи. Это да. Кандида покивала и взяла палочку в руки, после чего подошла к ткани, которая лежала рядышком и взмахом трансфигурировала ее в аккуратную мантию и кожаные сапожки. Мантию она надела на голое тело, и только после этого она подошла к лежавшему на полу мальчику. «Проснись и пой». Короткий взмах, и парень с тяжелым вздохом открывает глаза. Конец. Ха. Я тяжело вздохнул и открыл глаза. Я потерял сознание, говорить было тяжело, но учитывая, что передо мной стояла одетая Кандида, мне пришло понимание, что у нас все получилось. Да, но от тебя в тот момент уже ничего не зависело, так что все закончилось хорошо. Голос у девушки был бархатным, и так и хотелось заявить какую-нибудь глупость, по типу «станьте моей дамой сердца». Однако я только улыбнулся. Это хорошо, ты прав, это хорошо. В ближайшее время твоя помощь нам не понадобится, но я не забуду о том, что ты нам помог. Можешь быть уверенным, что я помогу тебе, если тебе когда-нибудь потребуется помощь. Я осторожно покачал головой, отчего в голове слегка зашумело. Мне бы больше хотелось иметь возможность называть вас другом. Ха, хитрый малый. Годрик навис надо мной в своей призрачной форме. Ты, конечно, многое для нас сделал. Годрик, он не к тебе обращался, а ко мне. Кандида оборвала побратима. Я не могу сказать, что считаю тебя другом, но ты определенно не чужой человек, особенно после того, что ты для меня и моих друзей сделал. Так что я могу назвать тебя товарищем и, возможно, когда-нибудь другом. Я кивнул. Это больше, чем то, на что я мог рассчитывать. Но. Мне погрозили пальчиком. Глупости не говори. Рассчитывать ты мог на очень многое. Просто дружба стоит особняком от всего этого, и она не продается. Я понимающе улыбнулся. Моя помощь вам еще будет нужна, я не откажусь от нее. Тем более, что подобные ритуалы идут тебе на помощь. Ты сейчас уже по силам почти равен этому противному сальноволосому мальчику. А ведь он продолжает тренироваться, пусть и делает это меньше, чем ты. Я, что? С очень большим удивлением я посмотрел на Кандиду. А что ты хотел? Она усмехнулась. Столь энергозатратный ритуал не мог не повлиять на тебя. И он повлиял. Конечно, есть и негативные последствия, так как подобный скачкообразный рост не мог не отразиться на твоем контроле. Впрочем, ты этого почти не почувствуешь. В моем взгляде, наверное, было много удивления. Если бы ритуал проводили над тобой, то это бы действительно сильно ударило по контролю, но ритуал проводил ты. Ты пытался регулировать потоки магии, сдерживать одни и усиливать другие, направлять их. Кандида покачала головой. В общем, ты также качал контроль. Так что у тебя уже есть подсознательное понимание того, как контролировать подобные объемы магии. Ясно. Я покивал. И когда следующий ритуал? Думаю, через неделю. Как раз ты восстановишься. Кстати, тебе лучше в течение этой недели уделять особое внимание тренировкам контроля. И вот через неделю вернем к жизни Хельгу. А почему именно ее? Годрик с удивлением посмотрел на Кандиду. Да потому что вас, идиотов, надо будет сдерживать, а мне это делать лень. А вот Хельга всегда любила махать кулаками и делать из вас пант. Я тихонько фыркнул и попытался встать, когда передо мной появилась изящная ручка. Хватайся. Немного неуверенно я ухватился за руку Кандиды, и она рывком поставила меня на ноги. Спасибо. Угу, сила у тела явно выше, чем то, что я помню. Надо будет провести еще несколько измерений. Дамблдора предупредить, чтобы сегодня за ужином вам накрыли за преподавательским столом, да, предупреди, пожалуйста. Я, попрощавшись, покинул, выручая комнату, направившись прямым ходом в кабинет директора. Драко, директор, я уважительно кивнул Дамблдору, который с легким удивлением посмотрел на меня. Ты не очень хорошо выглядишь. Чувствую я себя еще хуже, но, как мне сказали, это пойдет мне на пользу. Хорошо, тебе что-то нужно? Может, выходной? Нет, я покачал головой. Я тут просто, чтобы предупредить, что за преподавательским столом сегодня не мешало бы разместить еще одно место и сделать это не на краю стола. Директор крайне внимательно посмотрел на меня. Какие-нибудь пояснения? Нет, я покачал головой. Просто будьте готовы ко всему. Хорошо, Дамблдор вздохнул. Я распоряжусь, а ты все же иди и ляг поспать. До ужина у тебя еще есть пара часов. Спасибо. Кивнув директору, я покинул его кабинет, чтобы вскоре оказаться в своей комнате и, заведя будильник, просто провалился в сон. Будильник прозвенел крайне неожиданно, а его звон словно звучал у меня в черепной коробке, так что я, не осознавая, что делаю, выхватил палочку и бросил в будильник отталкивающее заклинание. Вот только зря я это сделал. С небольшим запозданием в голову пришла мысль о том, что будильник зачарован. И именно в этот момент, получив дополнительную порцию энергии от заклинания, звон стал еще более неприятным. Ах-ха-ха-ха, я схватился за голову. Драко, у тебя все в порядке? Пен не появилась в поле моего зрения и осторожно выключила будильник. Да, просто я немного переработал, и сейчас чувствую себя не очень хорошо. Так, может, нет, я покачал головой. Иду ужинать, а уже после будем спать. Сразу после ужина. Я зевнул. Хорошо, тогда давай собирайся, скоро уже ужин начнется. Ага. Я кивнул и осторожно встал с кровати. Стоп, а как я тут оказался? Я тебя заклинанием перенесла, я даже удивилась, так как ты даже не всхрапнул, когда я тебя подняла, а ведь я поначалу думала просто пошутить и перевернуть тебя кверху ногами. Но, мне стало тебя жалко, так что я просто уложила тебя на кровать. Ясно. Быстро приведя себя в порядок, я все же отправился в большой зал, где мы уселись на свои места и начали накладывать курочку и гречку. Когда зал был почти полон, в большом зале прозвучал перелив колокольчиков, прозвучал он от входа, и все посмотрели туда, а там шла Кандида, не шла, а вышагивала. КМ, оказаться тут в собственном теле спустя столько лет. Она остановилась после того, как переступила порог большого зала. Да, ощущение лучше, чем висеть тут в качестве картины. Леди Коктевран, Дамблдор быстро взял себя в руки. Да, я благодаря мистеру Блэку смогла вернуть себе материальную оболочку. Так что, она посмотрела на преподавательский стол. Вы не против, если с сегодняшнего дня я буду присутствовать за этим столом? Конечно, Дамблдор кивнул. Место для вас уже подготовлено. Это хорошо. В зале была тишина. Впрочем, когда Кандида дошла до своего места и элегантно опустилась на стул, зал буквально взорвался от шепотков и даже выкриков. Все чуть не дошло до мордобоя, но Кандида взмахнула палочкой, и громкий удар колокола остановил всю движуху. Вы находитесь в большом зале или во вшивой таверне? Будьте добры вести себя прилично. Спасибо, леди Коктевран. МакГонагалл благодарно кивнула основательнице и осмотрела зал. Минус 20 баллов с каждого факультета за тот бедлам, который вы устроили. Минерва. Дамблдор с легким осуждением посмотрел на свою заместительницу. Не стоит. Они все же дети, а произошедшие события явно выбиваются из привычного уклада. Так что понять причину, по которой они так возбудились, можно. Так что никакого снятия баллов. МакГонагалл прикрыла глаза. А вы, будьте сдержаннее. Думаю, многие ваши вопросы вскоре получат ответ, так что просто наберитесь немого терпения. Он это говорит детям? Флёр с шоком посмотрела на меня. Ага, ну это же Дамблдор, он всегда был немного себе на уме, забывает, что детей так просто не успокоить. Хотя, я покачал головой, его влияния на пару десятков минут, пожалуй, хватит. Глава 145, конец учебного года. Я вместе с девочками шел в зал каминов и размышлял о том, что учебный год пролетел очень быстро, особенно его остаток, так как постоянная занятость, еще 4 ритуала по возвращению тела, перед которыми надо было поймать несколько дементоров в ловушке. Впрочем, поймать этих тварей было делом простым. Достаточно просто выйти из-под защиты, и они сами бросаются на тебя, только и успевай ловить. А вот ритуалы, во время которых основатели обретали тела, их все так же проводил я, Как мне сказала Кандида, мне это полезнее, чем ей. Она вернулась в своей лучшей форме, а за счет связи с замком, который буквально пропитан магией, она и вовсе вышла на недоступный ранее уровень. Так что, пришлось корячиться и помогать основателям обретать телесные оболочки и при этом становиться сильнее. Хотя такого же гигантского эффекта, как после первого ритуала, я не получил. Но суммарно я даже немного перегнал Снейпа, что, впрочем, никто, кроме Дамблдора, который бросал насмешливые взгляды на ручного пожирателя, не понял. Ну, из посторонних никто не понял, тот же Флитвик нагрузил меня так. Драко, какие планы? Планы? Я посмотрел на Флёр. В планах у меня неделю провести на пляже, хочу просто лечь на песок и ничего не делать. Думаешь, выйдет? Этот вопрос мне задала Пенни, на которую я бросил хмурый взгляд. И этот взгляд заставил ее усмехнуться. Пенни, вот ты окончила школу. Да. Она с насмешкой посмотрела на меня. Решил тему сменить? Нет, просто решил спросить тебя, неужели ты думаешь, что теперь ты станешь свободнее? Во взгляде Пенни появилась паника. Нет, ты права, не станешь. Занятий у тебя только прибавится, так что не надо язвить над тем, что у меня такие проблемы с отдыхом. Кстати, как думаешь, как ты сдала экзамены? Нормально. Пенни небрежно махнула рукой. Там ничего сложного не было, как, впрочем, и у Флёр. Да, Пенни бросила взгляд на свою подругу. Ага, честно говоря, думала, будет сложнее, но оказалось, что все намного проще. Такое ощущение, что задания делали для того, чтобы их ну прямо-таки все сдать могли. На самом деле где-то так и есть. Я покивал. Но при этом они не настолько простые, как вам могло показаться. Просто вы у меня умницы. Да, да, хвали нас больше. Мы как раз добрались до камина и переместились в квартал. Габриэль и другие переместились домой еще раньше, а мы задержались, так как решили сегодня поспать немного подольше. Перемещение было быстрым и легким, я только взмахнул появившейся в руке палочкой, очищая нас от пепла. Ну, вы у меня и правда умницы, вы же по другой программе занимались. Собственно, именно поэтому вы и посчитали задачи на экзаменах слишком легкими. Просто ваш уровень подготовки значительно выше, чем предполагается. А что же тогда ты будешь ощущать, проходя через экзамены? Я их скорее всего этим летом сдам, по крайней мере за пятый курс. А за седьмой не будешь? Ну, я пожал плечами, задумавшись над вопросом Пенни. Это не так уж и важно, хотя можно было бы устроить и это. Общаясь, мы добрались до дома, и я заметил, как в гостиной о чем-то спорит Белла и Цесси. А Вальбурга просто сидит и с усмешкой смотрит на них. И что за споры? А, Цесси отмахнулась, но не от меня, а от Беллы. Эта помешанная хочет вложиться в чемпионат мира по квиддичу, который этим летом будет. По жеребьевке финал будет у нас проводиться, и вот она, Цесси кивнула на сестру, хочет не только в фастфуд вложиться, ну и во всякую мелочь, она хочет сам турнир проспонсировать. Я вздохнул. У нас есть на это свободные деньги? Да, Белла уверенно кивнула. Какая ожидается прибыль? Прибыль? Я планировала как спонсор выступить, поднять репутацию рода, показав, что мы не все делаем ради денег. Она гордо вздернула носик. А того, что мы спонсируем Хогвартс, Мунга, а также у нас в квартале образование для детей бесплатное, как и медицина, это не считается. Ну, ее глаза забегали из стороны в сторону. Мама, скажите правду, вы просто хотите вложить деньги в квиддич. Флёр сказала это с легкой улыбкой, и моя мама слегка смущенно кивнула. Правда, от чего она смущалась? От подобного обращения со стороны моей будущей жены или же от того, что ее раскрыли, я не понимал. Значит так, я оборвал спор, который хотела начать Цесси, причем втянув в него и Флёр. Мама, Белла посмотрела на меня, а в ее взгляде я видел упертость. Если ты действительно все посчитала, и вложение свободных денег не отразится на развитии нашего квартала, то я не против. Но это надо сделать громко, так чтобы все знали о том, что это наш вклад. Скажем, они же вроде там играют просто за зарплату. Да, ну там есть какой-то призовой фонд, но... Ну вот и устрой реальный призовой фонд для чемпионов. Пусть они получат реальные деньги. Или что ты планировала сделать? Вообще я планировала вложиться в строительство стадиона. Я моргнул. Погоди, они хотят построить стадион? Да. Где? В одном из заповедников. Белла непринужденно пожала плечами. А разрешение министерства на это у них есть? Не маги, а обычного министерства? Белла растерялась. Значит так, завтра же, хотя нет, Сегодня и даже сейчас ты связываешься с устроителями, и если этого разрешения нет, то предлагаешь наш квартал как возможную площадку для проведения финала. У нас же есть тут поле, да. Белла медленно кивнула. И оно соответствует международным стандартам,